Потом Андрей увидел медленно приближающиеся к скирде три пары лошадей, запряженных в телеге. Плотный снег на конях и людях подтаивал и отваливался ломтями. Мужики смотрели из-под ладоней, что-то кричали друг другу, и неожиданно один из них соскочил, побежал впереди повозок, путаясь в полах дождевика. «Барин! Вот ты где, Андрей Николаевич!» Конюх Ульян Трофимович содрал шапку, перекрестился. «Слава тебе, Господи, нашелся! Ведь тебя отец ищет, с ног сбился! Эка занесло куда!» Андрей держал в поводу своего коня и молчал. Мужики подогнали телеги к скирде, закурили. Конюх развеселился. «А буран-то, буран! Белого света не видать!» «В такую-то непогодь и навильника не поднять. Думаем, вот зря поехали». «А тут, вишь, барин нашли. Ты давай-ка, Андрюшка, скачи в свободное. Отец уж туда отправился. Боялись, кабы не соседи тебя где». Мужики повтыкали вилы в скирду, один полез по ним, как по ступеням. «Не ко времени расчинаем», — жалели они, — «ведь до морозов-то прольет стожок, погниет сено». «Погоди, Андрей», — вдруг спохватился Ульян Трофимович, — «чей конь-то у тебя? Я же тебе молоденько в яблочках подседлывал». Андрей очнулся, закричал мужикам: «Не трогайте эту скирду, сласти!» Мужики насторожились, завертели головами. «Да по что, барин? Не трогайте, я сказал!» Конюх недоуменно осекся, вытаращил глаза. «Николай-то Иваныч с этой велел брать сенцо помельче. Перед ярмаркой подкормить бы же ребяток». «Эту скирду не начинайте!» — возмолился Андрей. «Возьмите с другой, а? Ну, прошу вас, а?» «Ну, раз так», — замялся Ульян Трофимович. А мужики повыдергивали вилы, расхлопали ими потревоженные бока скирды. «Пускай стоит. С другой возьмем. Не захворал ли ты часом, барин?» Андрей взял коня под усы и пошел вдоль луга. Жеребчик подволакивал ноги, ёкала на ходу селезенка. «Куда же ты, Андрей?» — кричал вслед конюх. «Домой иди! Или уж свободное! Родители-то эвон как переживают!» Андрей сделал большой круг, обходя скирды. Альбинкиных следов не было. Снег искрился, чистый, белый, целомудренный. Потом он брел по дороге и среди свежих конских и тележных следов искал старое, оставленное альбинкиными полусапожками. Почему-то, казалось, они должны сохраниться даже после такого бурана, иначе невозможно поверить в то, что было ночью. Он, дорезив в глазах, всматривался в снег. Взгляд цеплялся за каждую припорошенную ямку, и сердце подскакивало к горлу. В густом осиннике на развилке он, наконец, отыскал полузасыпанную снегом неровную строчку следов и сразу поверил — ее каблучки. Забыв о сбитой холке коня, он вскочил на него и понужнул концом повода. Жеребчик тяжело порысил рядом со следами, то и дело спотыкаясь и чуть не скидывая седока. Андрей проехал с полверсты и увидел, что следы резко свернули в сторону, в голый березовый лес, и начали петлять между деревьями. Он представил, что альбинка заблудилась и теперь ходит где-то и аукает, а может, и вовсе сидит под березкой и плачет. Андрей найдет ее, альбинка обрадуется, засмеется сквозь слезы, а он возьмет ее на руки и придет с нею домой. Отцу и матери скажет: «Вот моя жена». «Жена! Жена!» — мысленно произнес он, а потом негромко и боязливо сказал вслух: «Жена! Жена!» И прислушался к непривычному звучанию слова. Был в нем какой-то новый, неведомый смысл. Так он шел по следам около часа, пока не оказался на высоком увале. Здесь снегу было мало, кроны сосен держали его на себе, и только теперь Андрей различил четкие заячьи следы, по которым так долго шел. Какого-то сумасшедшего зайца носило по лесу в разгар пурги. Он кружил, прыгал по сторонам, то ли играл, то ли от врага спасался. Андрей огляделся и узнал место. Года два назад они приходили с Сашей сюда на тетеревиновый ток. Где-то внизу, под увалом, должен быть родник. Он спустился по склону и в самом деле скоро отыскал парящий на холоде темный зев источника.